Глава 16. В голове стоял гул. Хотелось вернуться домой, чтобы привести в порядок мысли. Что я и сделала бы, не останься связка моих ключей в кармане пиджака дома у Сьюзен. Не было у меня и проездного. Так что пришлось на свинцовых ногах прошагать назад 4 мили, чтобы вернуться в Хэмпстед. На обратном пути холм казался мне гораздо круче, чем был на самом деле. А дорога представлялась бесконечной. Свернув за угол к дому Сьюзен, я с удивлением обнаружила ее стоящей на тротуаре ровно там, где я покинула ее. Она продолжала держать мой пиджак на согнутой руке. Судя по всему, она простояла так несколько часов. «Ты говорила с ним?» — спросила она, как только я подошла ближе. «Нет. Зато я проследила за ним до Сохо». «Ты прошла весь путь до Сохо?» «Да. А теперь мне необходимо вернуться домой. Я очень устала». Я протянула руку, чтобы забрать пиджак, но Сьюзен, глядя мне прямо в глаза, крепко прижала локоть к своему боку. «Можно пиджак?» «Заходи ко мне через минутку», — велела мне Сьюзен, повернувшись к лестнице. «Не сейчас. Мне просто нужен мой пиджак». Старушка накрепко в него вцепилась. «Я хочу кое-что тебе показать. Ты производишь впечатление умного человека. Ты разберешься, что с этим делать». С этими словами Сьюзен исчезла за дверью, а мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней в кухню. Сьюзен подняла со стола лежавший на нем мобильный телефон. «Послушай вот это. Там просто болтовня. Ни начала, ни конца». «Но у меня складывается впечатление, что это может быть важно». Вновь положив телефон на стол, Сьюзен коснулась экрана. Внезапно вся кухня заполнилась громкими искаженными звуками, так что я подскочила от испуга. Я схватила телефон, но понятия не имела, как убавить громкость. Сьюзен забрала у меня аппарат и несколько раз нажала на кнопочку сбоку, но это не помогло мне разобрать ни слова. Чтобы сконцентрироваться, я наклонилась к самому телефону и через некоторое время смогла выделить два разных голоса — мужской и женский. Еще несколько минут спустя до меня дошло, что голоса говорили на португальском. «Это Симона?» Сьюзен утвердительно кивнула. «Вы записывали ее?» «Записывала. Я услышала шум и крики. Мне было слишком страшно стучаться к ней в дверь, потому что мужчина показался мне в самом деле опасным. Но я подумала, что неплохо было бы иметь какие-то вещественные доказательства на тот случай, если произойдет что-то ужасное. Хвала Господу, в тот раз все обошлось. У нее осталась только небольшая ссадина на лбу». Симона сказала, что случайно стукнулась головой о почтовый ящик. Я, конечно, ни на миг в это не поверила. Скорее, она стукнулась головой о его кулак. «Когда это случилось?» «Примерно месяц назад. Но теперь, когда она пропала, я подумала, нет ли здесь связи». Сьюзен пролистнула экран вниз и протянула мне телефон. «Вот еще одна запись. Я сделала ее за день до исчезновения Симоны. Когда я возвращалась с покупками из магазинов, то заметила, что ее поджидает мужчина. Это заставило встревожиться. Он мне совершенно не понравился. По-хозяйски расположился на парадном крыльце. Стряхивал пепел со своей сигареты прямо ко мне на лестницу. Выглядел, словно какой-то ковбой. Даже сапоги у него были под стать. Знаешь, кожаные такие, на каблуках. Я бросила на него уничтожающий взгляд, но он только ухмыльнулся в ответ. Когда Симона наконец вернулась, я слышала, как они разговаривали снаружи. Я не поняла ни единого слова, но зуб даю, она была напугана». Сьюзен нажала на воспроизведение. «Можешь понять, о чем они?» Я не говорила по-португальски, но смогла разобрать словосочетание, которое многократно повторялось в ходе их беседы. «Профессор де инглес» — английский профессор. Когда запись закончилась, я взяла телефон в руки. «Могу я его одолжить?» «Зачем? Хочешь отдать его полиции?» «А, нет». «Это хорошо. У моего Стэнли вечно были какие-то нелады с полицией. Я сама им ни на йоту не доверяю. А в моем возрасте это уже навсегда. А ты другая. Я чувствую, что тебе можно довериться. В моей профессии доверие подразумевалось априори. Однако тогда впервые в жизни кто-то сказал мне в лицо, что доверяет мне. Такое признание вызвало гамму странных ощущений. «Я знаю кое-кого, кто мог бы перевести эти записи», — пояснила я. «Так я могу взять телефон, или он вам понадобится?» «Бери. Никто мне не станет звонить. А свои социалки я всегда могу проверить на лэптопе». «Ваши что?» «Социальные сети». Я понятия не имела, о чем она. Сьюзен подняла аппарат и, несколько раз коснувшись экрана, протянула телефон мне. «Держи. Я его разблокировала. Вернешь, когда разберешься. Не торопись». Полчаса спустя я уже стояла у входа в Сенат-хаус Лондонского университетского колледжа. Примечание. Административный центр Лондонского университета. На мгновение я замешкалась, чтобы окинуть взглядом величественное здание в стиле ар-деко. Его внешний вид вызвал во мне такой же восторг, какой я испытала, увидев его впервые, когда по спине пробежала дрожь от перспективы реализации моих амбиций и получения привилегий. Я стряхнула это наваждение, зная, что все эти устремления принадлежали другой жизни. Я отправилась прямиком в библиотеку, где надеялась застать свою португальскую экс-коллегу. Матильда Акосте была стройной темноволосой женщиной на четвертом десятке лет. У нее была золотистая кожа, в области носа усыпанная темными точками веснушек. 5 футов ростом она обладала хрупкой наружностью, однако в реальности могла выглядеть устрашающе. Когда она открывала рот, ее голос гремел, заполняя своим звучанием любое пространство, где бы она ни находилась. Разыскать ее не составило труда. Как можно было предположить, услышала я ее задолго до того, как увидела. Заметив меня, она издала вопль восторга и, бросившись ко мне навстречу, заключила меня в крепкие объятия и чмокнула в щеку. А мне на ум снова пришла лабулярия морская, сладкий алисум, маленькое растение со сногсшибательным эффектом. «Меня амиго! Какой прекрасный сюрприз!» Примечание. С португальского «моя дорогая подруга». «Я так рада тебя видеть, дорогая!» «Мё деус!» «Твоё лицо! На тебя напали?» «Нет. Я упала, но со мной все в порядке», — проговорила я, пытаясь высвободиться из ее объятий. «Выглядит не очень». «Всё в порядке, правда». Отведя глаза от моего синяка, Матильда окинула взглядом всю мою фигуру и поджала губы, чтобы удержаться от дальнейших комментариев. Спустя пару мгновений она проговорила. «Я в самом деле очень рада встрече, Юстасия. Нам тебя очень не хватает. Факультет без тебя разваливается». «Не верю ни единому слову», — заявила я, стряхивая, наконец, с себя ее руки и утирая щеку. «Но это правда. Рейтинг твоей кафедры в этом году просел на 70%. 70%? Вообще-то 72. Это все из-за новых правил безопасности, которые университет был вынужден ввести после... Она замялась. Того инцидента. На курсе теперь преподается только теория. Студентам не разрешается проводить лабораторные работы, а новый преподаватель весьма сдержан. Боюсь, что в сравнении с тобой студенты сочли его глупцом. Он не вдохновляет их так, как это удавалось тебе. Никто не может быть так же хорош, как ты. Я не умела принимать похвалу, потому что никто не учил меня это делать. Простое спасибо казалось слишком самодовольным, словно я была полностью согласна с этим панегириком. Я уверена, что все не так плохо. Так, Юстасия, если в следующем году рейтинг окажется столь же низким, университет может принять решение распустить курс. Матильда подступила ко мне вплотную и предельно тихо проговорила. «Тебе стоит узнать о том, что группа преподавателей подписала петицию с требованием твоего восстановления. Ты нужна нам здесь. желательно до начала нового семестра. От неожиданности я отступила на несколько шагов. Они не захотят этого. К тому же я сама вовсе не уверена, что хочу вернуться. Я наслаждаюсь свободой. Все мое время принадлежит мне одной, и я заполняю его, чем пожелаю. Матильда вздернула брови. Чем же таким ты его заполняешь? Я все еще занимаюсь исследованиями. Начала была я, но фраза повисла в воздухе, когда я вспомнила, что вся моя исследовательская работа была погублена. Ты сможешь продолжать исследования здесь. У тебя будет доступ к инфраструктуре. И я лично знаю нескольких студентов, которые примутся скакать от радости, если им предложат тебе ассистировать. Прочистив горло, я решила положить конец этой теме. Я здесь не для того, чтобы это обсуждать. Я пришла... Я ненадолго замялась, припоминая, что Матильда не из тех, кого можно запросто попросить об услуге и тут же откланяться. Ей нравится общение. Нужна наживка, в которую, в свою очередь, можно обернуть просьбу об услуге. Я пришла поинтересоваться, не составишь ли ты мне компанию за чашкой чая? Хоть я и не смотрела прямо на Матильду, то, как она просияла, услышав мое предложение, буквально можно было почувствовать. Конечно, чудесная мысль. Мы отправились в кафе неподалеку от Рассел-сквер, о котором мне однажды рассказывала лаборантка. Я сказала Матильде занять место за столиком в саду, а сама пошла заказывать. Вернувшись в сад, я застала ее за чтением какой-то статьи из аккуратно свернутой газеты. Ноги Матильды были элегантно скрещены, дорогая сумка лежала небрежно раскрытой на стуле подле нее. Держа в руках наши чашки, я покосилась на ветви дерева, под сенью которых расположился столик. «Могли бы мы пересесть?» Матильда оторвала взгляд от газеты. «Как пожелаешь, дорогая?» Я выбрала незанятый столик на противоположном конце сада. Прежде чем встать и собрать вещи, Матильда какое-то время наблюдала за мной. «Мне здесь нравится». Занимая свое место, она экспрессивно обвела сложенной газетой окружающее пространство. «Очень милый сад». «Был бы милым, если бы в нем не росли ядовитые деревья», — парировала я. При этих словах Матильда принялась в тревоге озираться по сторонам. «Что за ядовитое дерево?» «То, под которым ты только что сидела. Каскабелла тивеция, желтый олеандр». «Ума не приложу, почему люди с таким упорством сажают их в подобных местах? В его цветках, семенах и листьях содержится дигитоксин. Он угнетает сердечную деятельность». Матильда уставилась на дерево на другом конце сада. «Это опасно?» «Одно проглоченное семечко замедлит твой пульс до полной остановки». «Господи боже! Нужно кому-то сообщить?» «Бессмысленно. Исходя из моего опыта, это никого не волнует». Матильда передернула плечами, а потом снова обратила фокус внимания на меня, словно я и ей выдала некое разрешение не волноваться по этому поводу. «Я хотела сказать, что очень рада нашей встрече. Я так давно хотела с тобой пересечься. После того, что тогда произошло, я оставила так много сообщений на твоем древнем автоответчике. Но так как ты ни на одно не ответила, я сделала вывод, что он сломан или что ты не желаешь со мной разговаривать». Матильда уперлась локтями в стол и, водрузив подбородок на сцепленные пальцы, поглядела мне в глаза. Ища спасения от ее пронизывающего взгляда, я извлекла из кармана телефон Сьюзен и положила на стол. «Не могла бы ты помочь мне с переводом одной записи?» Бросив взгляд на аппарат, Матильда вновь посмотрела на меня. «Я решила, ты хочешь поговорить о том, что тогда случилось?» Матильда склонилась поближе ко мне, упершись ладонями в стол. «Я же вижу, как это тебя мучает, дорогая. Вина оказывает разрушительное воздействие на психику. Но попробуй поговорить об этом. Это помогает. К тому же тебе известно, какой благодарный я слушатель». Я невольно сдвинула брови. За все годы, что знакома с Матильдой, я никогда не назвала бы ее благодарной слушательницей. Болтушкой, да, но только не слушательницей. Я подтолкнула телефон поближе к ней. Записи на португальском. Не знаю, как до них добраться, но уверена, что ты разберешься. Слегка покачав головой, Матильда убрала со стола ладони, потом взяла телефон и быстро коснулась экрана. «Так и быть. Но ты должна знать, что подавление эмоций — нездоровая практика. Однажды они могут взорваться, и тогда перед тобой буквально разверзнется ад». Тут тирада Матильды была прервана двумя голосами, которые вырвались из динамика, когда она включила воспроизведение. Нажав кнопочку на боку телефона, она прибавила громкость и поднесла телефон прямо к уху. «Это бразильский португальский. Гласные у них более округлые. К тому же мы произносим «с» как «ш», а они продлевают звук, так что выходит «с». Еще вместо нашего «ту» — «ты» они говорят «восе». Я включу еще раз и переведу». Матильда положила телефон на столик между нами. Беседа звучала удивительно чисто. Словно Сьюзен набралась наглости проскользнуть в сад и записывать их прямо у открытого окна. «Она боится его», — говорит. «Ты велел мне уйти, спрятаться», — он отвечает. «Я не имел в виду покинуть страну. Я велел ехать в Убатуба и ждать меня». Она говорит. «Я не чувствовала себя в безопасности. Пришлось бежать. Здесь мне спокойно». Он отвечает. «Спокойно? Ты что, думала, я тебя не найду? Думала, сможешь исчезнуть? Ты не скроешься от меня. Слишком много знаний в этой прелестной головке». На этом моменте запись прервалась звуками борьбы. Были слышны удары, потом хрип, а затем снова раздался мужской голос. «Стой, где стоишь! Не заставляй меня тебя бить!» Матильда нажала на паузу. «Что это за запись?» Я и забыла, что Матильда с высокой долей вероятности станет задавать вопросы. «Мне дала эта соседка. Похоже на запись нападения. Нужно отнести это в полицию». «Это я и собираюсь сделать. Просто для начала хочу узнать, о чем идет речь». Я нажала на воспроизведение. Матильда немедленно нажала на паузу. «Все в порядке», — заверила я ее. «Она не пострадала. Я виделась с ней уже после того, как была сделана эта запись, и она была в полном порядке». Матильда нахмурилась, но все же включила запись и снова принялась за перевод. Она кричит, чтобы он убирался. «Он не хочет», — говорит. «Тебя не было год. Можешь себе представить, каких трудов мне стоило тебя найти?» Матильда молча подождала, пока закончится очередная серия ударов и возни. Спрашивает, выполнила ли она задание, которое он оставил перед тем, как она сбежала. Спрашивает, «Ты разобралась с ним?» Она отвечает, «Каким образом я должна была это сделать? Никто даже не знает, как он выглядит. Никто не знает его имени. Ты знаешь его имя?» «Нет, не знаю. Просто английский профессор. Это и есть его имя. Профессор». Я нажала на паузу. «Профессор де Инглес, английский профессор». «Тебе известно, о ком идет речь?» — спросила Матильда. «Понятия не имею. Давай дальше». Он говорит, «Ты нашла его, так ведь? Вот почему ты в Лондоне». «Нет, не лги мне. Назови его имя. Оно мне неизвестно. Не заставляй делать тебе больно». Матильда остановила воспроизведение. «Мне от этого не по себе». «Продолжай, прошу тебя». Снова покачав головой, Матильда включила запись. Она говорит, «Поверь мне, я бы тебе рассказала, если бы что-то смогла выяснить. Я не меньше твоего желаю его найти. Все эти люди, Андреас, 5 жизней оборвались из-за него. Еще 2 разрушены». «Бог мой, этот профессор порешил 5? Тебе и впрямь следует отнести запись в полицию». Я нетерпеливо подняла ладонь. «Погоди, что там было за слово? Похоже на коютильо. Вот здесь, слышишь?» Она снова его повторила. «Коютильо». Я наклонилась прямо к телефону, но тот уже начал воспроизводить следующую запись. «Você esteve?» Примечание. С португальского «Ты там был?» проговорила Матильда вслух, повторяя за голосами на записи. «Aqui e ali». Примечание. С португальского «и там, и здесь». Она прикрыла глаза, чтобы лучше сконцентрироваться. «Это ведь те же двое, верно?» «Должно быть, запись сделана в другой день, потому что качество звука отличается. Ты знаешь, кто этот мужчина?» Мысленно представив его лицо, глубокий шрам на щеке и злодейский взгляд, я ответила. «Знаю только, что его имя Андреас». Она спрашивает, где он был, где живет. «Он живет в Сохо». «Вот это да!» Матильда внезапно открыла глаза. «Он ее муж». «Муж?» Это слово показалось мне пинком под дых. Издав горестный стон, я обхватила себя руками. Матильда нажала на паузу. «С тобой все в порядке?» Выпрямившись, я немедленно вспомнила о Джонатане Уэйнрейте. «Ты уверена, что он ее муж?» Склонив голову набок, Матильда пристально на меня посмотрела. «Ты не это хотела услышать?» «Это не то, что я ожидала услышать», — поправила я. «Мне казалось, она с другим». Матильда, вскинув брови, улыбнулась. Сбитая с толку выражением ее лица, я сказала: «Давай продолжим». Матильда включила воспроизведение и вновь опустила веки. «Слышу, как хлопает винная пробка. Он говорит, есть повод отпраздновать, потому что...» Я сумел не только воссоединиться с давно потерянной супругой, но еще и разыскать английского профессора. Она тоже что-то говорит, но я не могу разобрать. Много посторонних шумов. Кажется, что-то рубит. Я мгновенно сообразила, что свидетельницей этого разговора была сама. Симона нарезала овощи у себя в кухне, а Андреас пил вино. Мне уже были известны все их действия и то, что последует дальше. А теперь предстояло услышать еще и сам разговор. «Он продолжает», — сообщила Матильда. «Но ведь ты и сама уже с этим справилась, не так ли, любовь моя? Подумать только. Все это время мы считали, что это мужчина». Матильда снова нажала на паузу, наклонилась поближе ко мне и взволнованно воскликнула. «Получается, он нашел человека, убившего всех этих людей. И этот человек — женщина?» Матильда больше не была бесстрастным переводчиком. Предмет их беседы привлекал ее ничуть не меньше, чем меня. Я не планировала подобного развития событий, но предположить такое стоило. Также стоило подумать о том, что Матильда станет задавать вопросы. Она всегда отличалась живейшим любопытством. Такова уж ее природа. «Дальше», — поторопила я. «Теперь женщину слышно лучше». Она говорит: «Как ты ее нашел?» Он отвечает: «Легко. Ходил за тобой следом. В кафе, в твой университет в Сохо. Теперь мы с тобой сравнялись, так что можем работать вместе, как и положено приличной семейной паре, нет?» Теперь его голос звучит издалека, не такой четкий. Он говорит: «Она живет прямо за углом, на соседней улице. Умно с твоей стороны было поселиться так близко». Должно быть, Андреас произнес это, стоя на верхней ступеньке заднего крыльца. Она говорит, что не имеет понятия, о чем он. Он смеется. «Разве?» «Странно. Вы с ней очень мило смотрелись в кафе». «Должно быть, он тогда следил за нами», пораженная догадкой прошептала я. «Она говорит что-то... что-то... я не могу разобрать. Что-то вроде... одевается как старик, безобидно. Черта характера?» Он говорит: «Она не безобидна. Она эксперт по ядам. Погибли люди. Яд, не оставляющий следов. Яд местного растения». Матильда сглотнула. «Бог мой, Юстасия, они что, о тебе?» «Похоже на то. Что она теперь говорит?» Спрашивает, что он намерен делать. Он отвечает: «То, что должна была сделать она». Она говорит, что сделает сама. Он отвечает, что у нее был для этого год. Она говорит: «Я могу подобраться поближе к ней. Я и сам могу, так близко, как надо». «Как? На улице, где тебя могут увидеть?» «Никто меня не увидит». «Увидит Андреас, уж поверь мне. Камеры повсюду». Матильда нажала на паузу и, привалившись к спинке кресла, воскликнула: Это и впрямь нужно отнести в полицию. Тон Матильды привлекал всеобщее внимание, а ее голос эхом отражался от окружавших сад высоких стен. Все прочие клиенты притихли, но я не видела смысла просить Матильду говорить тише. «Я серьезно, Юстасия. Ты можешь быть в опасности». «Все в порядке», — отрезала я. «Эта запись была сделана несколько дней назад, и ничего не произошло». «И все же?» «Я в порядке. Все хорошо. Давай продолжать». Матильда тяжко вздохнула. «Только если ты пообещаешь пойти в полицию». «Да, да», — нетерпеливо бросила я. Тут Матильда порывисто сжала мою ладонь. «Пообещай мне». Состроив на лице гримасу, которая, как я полагала, должна была отразить искренность, я заверила ее. «Обещаю». Матильда со вздохом кивнула и снова включила воспроизведение. «Так, на чем мы остановились?» Она какое-то время молча слушала. «А, вот», — она говорит, — «позволь мне этим заняться. Я смогу вызвать у нее доверие, и она сама пригласит меня в свой дом». Он спрашивает, каким образом, и она отвечает. «Я ей нравлюсь. Она не может смотреть мне в глаза. Дрожит, когда я прикасаюсь к ней». Он смеется. «Это правда, Андреас. Я это почувствовала. Как сильно она хочет сблизиться со мной. В моих руках она станет мягче пластилина». Матильда, высоко вздернув бровь, подняла на меня взгляд. «В моих руках она станет мягче пластилина». Семь слов, перевернувших драгоценные воспоминания о нашей беседе в кафе с ног на голову. «Нет, она сказала неправду. Она пыталась спасти меня от Андреаса, и только». Я расстегнула верхнюю пуговицу сорочки, потому что волна жара, исподволь поднявшись по шее, хлынула мне в лицо. Я остро ощущала на себе взгляд Матильды. Скорее даже не сам взгляд, а то, какой беззащитный он заставил меня себя почувствовать. Но Матильда не стала задавать вопросов, даже не улыбнулась. Просто деликатно покашляла и продолжила. Она говорит, «Я сделаю так, чтобы все выглядело как несчастный случай. Использую одно из ее собственных растений». Он отвечает, «Слишком рискованно. Она знает, кто ты. Лучше сделать все быстро, с помощью ножа». Она говорит, «Она не знает, кто я». По звуку похоже, что он ходит взад-вперед по деревянным половицам. Внезапно, широко распахнув глаза, Матильда перевела. «Хорошо, но если через неделю она не будет мертва, я убью ее сам».